Согласно установленному обычаю, он некоторое время обслуживал конвертер. Работа была необременительная. В основном приходилось принимать отходы, доставляемые носильщиками изо всех деревень, да вести учет поступлениям. Но работая там, он познакомился с Биллом Эрцем, заместителем главного инженера, который был совсем не намного его старше. Хью обсуждал с ним теории, усвоенные из бесед с Нельсоном, но реакция Эрца просто потрясла его. «Заруби себе на носу, малыш», — сказал ему Эрц, — «что наша работа — это практическое дело для практически мыслящих людей. Забудь всю ту романтическую чепуховину. План Джордана тоже мне. Все эти росказни только и годятся для того, чтобы держать крестьян в повиновении, но ты-то на это не клюй. Никакого плана и в помине нет, кроме, конечно, наших собственных планов. Кораблю нужны свет, тепло и энергия, которым и ведаем мы, ученые. Экипажу без них не прожить. Что касается этой мягкотелой терпимости по отношению к мьютам, то помяни мое слово, скоро кое-что изменится. Держи язык с зубами, а сам будь поближе к нам». Из этого разговора Хью понял, что ему следует примкнуть к группировке молодых ученых. Молодые создали свою собственную, крепко спаянную организацию, состоящую из практически мыслящих, работающих людей, которые были намерены улучшить условия жизни во всем корабле. Они были крепко спаяны потому, что каждый молодой кандидат в ученые, не оказавшийся способным воспринимать их взгляды, либо вскоре оказывался снова среди крестьян, либо, что случалось еще чаще, был обвинен в серьезном служебном проступке и оказывался в конвертере. И Хойланд начал понимать, что молодые ученые были правы. Они были реалисты. Корабль есть корабль, факт, не требующий толкования. А что касается Джордана, то кто его видел? Кто с ним хоть раз беседовал? И в чем заключается его малопонятный план? Смысл жизни в том, чтобы жить. Человек рождается, живет и уходит в конвертер. Все очень просто, без всяких там мистерий, божественных полетов и центавров. Все эти мифы и сказки — ничто иное, как пережитки детства рода человеческого. Тех времен, когда человек еще не умел разобраться в реальности бытия и не обладал достаточной смелостью, чтобы смотреть правде в глаза и объективно ее воспринимать. Хью перестал забивать себе голову астрономией, мистической физикой и прочей мифологией, которую ранее привык почитать. Священные строки из книги «Начало» и все эти старые сказки о Земле — это еще что за хафовщина? Земля какая-то. Теперь только забавляли его. Он знал, что верить в них могут лишь дети да тупицы. Да и работы у него теперь было по горло. Молодые вынашивали свои проекты, среди которых первое место занимало планомерное истребление мутантов. Они и сами толком не представляли себе, чем займутся после этого, но рассчитывали полностью использовать все ресурсы корабля, включая и верхние ярусы. Молодежи удавалось проводить свои планы в жизнь, не вступая в открытое противоборство со старшими, потому что старшее поколение ученых мало интересовалось вопросами повседневной жизни корабля. Нынешний капитан разжирел так, что редко покидал свою резиденцию, а всеми делами от имени капитана вершил его старпом, член группы молодых. Главного инженера Хью за все это время видел всего один раз, да и то на религиозной церемонии сдачи вахты у конвертера. Проект истребления мьютов требовал систематических рекогносцировок верхних ярусов. В одной из таких вылазок Хью и попал в засаду. Этот мьют стрелял из пращи лучше, чем первый. Спутники Холланда сочли его мертвым и оставили на поле боя, отступив под давлением превосходящих сил противника.